Никогда. Подождите. Флессель, Бертье, Фулон были злодеи. Попробовал вернуть слово Пету. Право, не хуже, чем Сартин, Морепа, Аржансон. Чем через 2 года будет Неккер относительно того министра, который тогда займет его место? О, что вы говорите, доктор? Неккер злодей. Никогда. Чем будете вы, Белье, относительно Пету, если агент Питта нашепчет ему в уши некоторые теории под влиянием кружки водки и 10 франков за каждый день мятежа? Видите ли, дорогой Белье, во время революции называют злодеем каждого, кто иначе думает, нежели мы. Более или менее, все мы не избежим этого наименования. Некоторые будут его носить так долго, что соотечественники заклеймят их гробницы, у других оно перейдет в потомство. Вот, дорогой Белье, что я вижу, и чего не видите вы. Белье, честным людям не следует удаляться. Если честные люди удалятся, то революция обойдется без них, она уже двинута в путь. Новая улыбка мелькнула в устах Жильбера. Кто же произвел эту революцию, друг мой? Как не мы, честные люди. Не правда ли? Франция льстит себя этим. Мне кажется, Лафайет — человек честный, как и мэр, как и Неккер, как и Эли и Гюллен, как Мольяр, который дрался рядом со мною. Кажется, и сами вы. Ну, Белье, если бы все честные люди, как вы, я, Мольяр, Гюллен, Эли, Неккер, мэр и Лафайет, удалились, кто бы стал делать дело? Эти несчастные, эти злодеи, которых я вам называл, агенты и наемники Питта? Отвечайте, дядя Белье, сказал убежденный Пету. Ну, отвечал Белье, по ним буду стрелять, как по собакам. Но кто? Все. Белье, Белье, вспомните, мой добрый друг, что то, что мы делаем в настоящее время, как вы назовете то, что мы с вами вот теперь делаем? Мы толкуем о политике. Ну, так мы не совершаем абсолютного преступления. Смотря по тому, чьи интересы ты защищаешь, ты считаешься или злодеем, или честным человеком. Те, которых вы называете злодеями, представят вам свои оправдывающие их причины, и многие честные люди, для которых прямо или косвенно эти преступления были необходимы, останутся честнейшими людьми. Будем же осторожны, Белье. Смотрите, люди взялись за плуг и впрягли в него лошадей. Плуг двинулся, Белье. Он двинулся и ведет борозду без помощи нашей. Это ужасно, сказал фермер. Но если плуг идет без нас, куда же он идет? А Бог его знает, отвечал Жильбер. Что же касается меня, я не знаю. Ну так если вы, ученый человек, не знаете, то как же я могу знать что-нибудь? Я, который и грамоте не умею. Я только предполагаю. Что же вы предполагаете, Белье? Я предполагаю, что самое лучшее, что я и Пету можем сделать, это возвратиться в Писселе и взяться за свой настоящий плуг из железа и дерева, которым обрабатывают землю, а не тела и кости французского народа. Вместо того, чтобы проливать кровь, мы вырастим рожь и будем поживать себе весело, свободно, полными господами у себя дома. Я люблю понимать то, что делаю, господин Жильбер. Не торопитесь, мой честный Белье. Я всем сказал, что не знаю, куда иду, и повторяю это, но, несмотря на это, все-таки иду и хочу идти дальше. Мой долг ясен, жизнь моя принадлежит Богу. Совесть моя говорит, иди, Жильбер, твой путь правилен, иди. Больше мне ничего и не нужно. Если я ошибаюсь, люди меня накажут, а Бог простит. Люди часто наказывают и невиновных. Вы это сейчас говорили. И опять тоже скажу. Нужды нет. Я все же стою на своем. Заблуждаюсь или нет, все же продолжаю ручаться за то, что события меня оправдают. Господь сказал: «Мир людям, желающим добра». Будем теми, которыми обещается мир. Посмотри на Лафайета в Америке и во Франции, не жалеющего свою грудь. Посмотри на короля, который не жалеет своей популярности. Не будем же, Белье, и мы эгоистами. Не будем жалеть себя. Оставайся со мною, Белье. Что же тут делать, если нельзя остановить зла? Никогда не говори этого, Бельон, иначе я перестану уважать тебя. Тебя колотили ногами, кулаками, прикладами и даже штыками от ружья, когда ты хотел спасти Фулона и Бертье. Да, и даже так, — отвечал фермер, — что и теперь бока болят. Мне было выбили глаз, — сказал Питу. И все это ни за что, ни про что, — добавил Белье. Ну, а если бы было 10, 20, 200 человек неустрашимых, как вы бы спасли несчастного от ужасной смерти? Спасли бы нацию от позорного поступка? Вот отчего, Белье, я имею право требовать, чтобы вы оставались в Париже, вместо того, чтобы отправляться в деревню, где все довольно спокойно. Вот для чего я желаю иметь под рукой могучую руку и честное сердце. Вот для чего мне нужен помощник в распространении не золота, которого у нас нет, а любви к родине и добру. Я хочу, чтобы ты был моим агентом у толпы заблудившихся несчастных, чтобы ты был моей опорой, когда я споткнусь. «Быть собакой слепого», — сказал Белье с величественной простотой. «Именно так», — возразил Жильбер тем же тоном. «Ну, согласен», — сказал Белье. «Буду тем, чем вы хотите». «Я знаю, ты оставишь все — состояние, жену, детей, счастье, Белье. Но это будет ненадолго». «А я?» — спросил Питу. «Что я буду делать?» «Ты», — сказал Жильбер, смотря на сильного наивного ребенка, «ты возвратишься в Писселе, утешишь семейство Белье и объяснишь им его святое призвание». «Сейчас?» — спросил Питу вне себя от радости, что возвратится к Катерине. «Белье», — сказал Жильбер, — «отдайте ему приказание». «Вот они», — отвечал Белье. «Слушаю. Пусть Катерина управляет домом. Понимаешь?» «А госпожа Белье?» — заметил Питу, удивленный, что ее обошли в назначении. «Питу», — сказал Жильбер, понявший идею Белье по легкой краске, выступившей на лице его. «Вспомни арабскую пословицу. Слушать — значит повиноваться». Питу покраснел, он почти понял свою нескромность. «Катерина — глава в семье», — сказал Белье, не стесняясь, чтобы оправдать свое распоряжение. Жильбер наклонился в знак согласия. «И только?» — спросил Питу. «Для меня ничего более», — отвечал Белье. «Для меня еще не все», — сказал Жильбер. «Передай это письмо в коллегию святого Людовика, аббату Герардье. Он тебе сдаст на руки Себастьяна. Ты его привезешь ко мне, я его обниму, а потом ты отвезешь его в Вилье-Коттире и поместишь у аббата Фортье. Чтобы он не терял напрасно времени по воскресеньям и понедельникам, пусть ходит Себастьян с тобою по полям и лесам. Для моего спокойствия и его здоровья лучше ему оставаться там». «Понимаю», — вскричал Питу в восторге, — «что с ним будет его друг детства». Он встал, простился с улыбающимся Жильбером и задумавшимся Белье и бегом отправился за Себастьяном. «А мы, — сказал Жильбер, — будем работать».